Да, в ее арсенале была вся военная библиотека расы Элин. Там было такое, что даже у нее волосы вставали дыбом. Сейсмозаклинания, которые способны были двигать литосферные плиты планет, чего стоили. Эль старалась не показывать совсем уж убойные техники. Да что там, она легко могла справиться со всем тем войском, которое шагало сейчас к окраинам города Энгерце. Да просто повторить то же самое, что она и сделала в замке Ставаров, но, подумав, она решила оставить хоть что-то на долю регулярной армии короля. Окружающая тишина была нарушена идущим рядом магом. «Ну как, узнала?» – спросил он. Уши девушки тут же развернулись в сторону говорившего при первых звуках его голоса. Скосив глаза, Элора кивнула. Да, особо много времени у них не было, да и желания возиться с колдунами. Их просто побросали в одну общую могилу и прикопали, чтоб не воняли. «Это замечательно», — ответила Элора, посматривая по сторонам и выискивая заметный курган, о котором она вызнала из разума серого солдата. «Что же в этом замечательного?» — буркнул Криол. «Для мага смерти мертвый маг — это же просто подарок, а уж тем более столько мертвых магов вместе, причем умерших прямо сегодня. Лучше было бы, конечно, если бы я лично их умертвила, при помощи ритуала. Так удалось бы сэкономить и прижизненную энергию, но у меня нет недостатка в мане. И так сойдет. Никогда не слышал, чтобы была какая-то особая разница между трупом мага и трупом немага», — задумчиво сказал Шамшуддин. «Видимо, у нас разные школы магии смерти, но я все-таки имею прямое расположение к этой школе. Достаточно редкий дар, да и обучалась я у магистра в этой области, среди всего прочего». Элора мягко улыбнулась, явно вспомнив нечто, что пролетело мимо, навеяв меланхолию, задев крылом любви и благодарности, но через секунду ее глаза выпучились, чуть не вылезая из орбит. «Вы это почувствовали?» Мгновенно развернулась она к Криолу и, встретившись с таким же бешеным взглядом обоих магов, поняла по их выражению. «Почувствовали, еще как почувствовали». Ее омыло ощущение смерти Бога, причем гораздо более сильного, чем все, с чем ей до сих пор приходилось сталкиваться, и заодно огромный поток бахень, вливающийся в ее накопитель от всех тех освобожденных душ, которые теперь покидали опостылевшего высшего демона. «У тебя получилось!» — воскликнул Криол. «Чрево Тиамат, Эль, у тебя все получилось. То, что я почувствовал, это мне действительно не почудилось». Начал оглядываться то на одного, то на другого Шамшуддин. «Это действительно была смерть Ктулху». «О, да», — злобно оскалился Криол. «Это вот ее заслуга», — ткнул он пальцем в Элору. «Она запустила проклятие в ауры Хастуру и Ктулху. Хастур издох сразу, ну, не сразу, час подергался», — кровожадно оскалился маг, «но потом сдох, и мы это почувствовали, но он и так там был при смерти, а вот с Ктулху так не вышло, и мы вначале решили, что с ним фокус не прошел. Обидно, но что поделать, бывает, но вот гляди ты, это все-таки сработало. Выходит, все это время он как-то сопротивлялся, даже во сне», — в шоке проговорила Элора. «Да, сопротивлялся», — оскалился Криол, — «и продлевал свою агонию». «Замечательно, на одного бога в Ленге стало меньше, хоть и спящего», — проговорил Криол. «Но к моменту, когда мы начали бы активную фазу, он бы точно проснулся», — ухмыльнулся Шамшуддин. «Теперь уже не проснется», — сжал кулаки Криол. «Некому там просыпаться». «Ну, теперь, да», — ответил ему Шамшуддин, внимательно и с огромным уважением посмотрев на Элору. «Ладно, вернемся пока к нашим делам. Так что же это будет?» — поинтересовался Криол, кивнув на курган с захоронениями. «О», — протянула Элора. «Высшая форма разумной нежити. Очень классная штука». Они как раз достигли небольшого кургана. Свежевырытая земля валялась комьями в округе. Свежими трупами здесь воняло за версту. Действительно, у солдат и времени-то особо не было сделать все как следует, а трупам ведь что так, что этак, без разницы. Да и страна эта чужая. Всех традиций никто не соблюдал, но тут уж ничего не поделать, не вести же трупы обратно в серую землю. И некому, и ни на чем, да и зачем. Самим бы ноги унести. Земля все еще была разбросана вокруг, и было хорошо заметно, что серые сильно спешили, а потому захоронение было хоть и обширным, однако не особенно глубоким. «Теперь проследите, пожалуйста, чтобы нас не прерывали. В этом ритуале важна концентрация», — чуть тише попросила Элора. Ее глаза засветились немного потусторонним зеленым светом, а креол с Шамшутдином в полнейшем шоке магическим зрением наблюдали, как из частей собирается просто гигантское по сложности заклинание. Девушка выстреливала готовые фрагменты из своей ауры и вплетала их в общий конструкт, что для усиленного военными вычислителями Эллен с неограниченной памятью не составляло проблем. Объемы маны, перекачиваемые в заклинание, были таковы, что происходящее стало заметно даже невооруженным взглядом в виде слабого мерцания над курганом. Земля переливалась льдисто-голубым и зеленым цветом в разных местах, и курган начал заметно подрагивать. С разных сторон раздавались крики на двух языках и от ракушцев, и от серых, а ракушские гренадеры, сопровождавшие магов, поспешили разбежаться. Элора продолжала встраивать в огромное заклинание все новые и новые фрагменты. Креол и Шамшутдин переглянулись. Все заклинания, что они видели до сих пор, включая и сверхсложные шумерские заклинания высшего порядка, которые сами шумеры называли дланями, даже не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило у них на глазах. Теперь курган ходил ходуном, там явно шевелилось что-то огромное, и все трое отошли чуть назад. Шевеление сопровождалось щелкающими звуками, шуршанием песка и позвякиванием. Наконец, действо закончилось, и курган начал подниматься. Магом предстала огромная голова матово-черного цвета, через которую проглядывал костяной череп. Размером голова была примерно с хорошую повозку, сверху выступали замысловатые костяные рога, имеющие форму короны, а в глазах светилось яркое ледяное пламя. Голова пошарила по округе, и ее взгляд встретился с взглядом Элоры. Девушка начала подходить к дракону уверенным шагом, а тот все больше выкапывался. Теперь над землей были видны и голова, и огромная шея с просвечивающимися костяными позвонками, потом показалось бронированное туловище, размером с пятиэтажный дом с остальными чешуйками по бокам и, наконец, огромные лапы с когтями, каждый из которых был размером с двуручный меч, да и сделаны были они из льдистой стали, металла, в этом мире не присутствующего, а полученного лишь магической трансмутацией. Элора подошла вплотную к дракону, который склонил голову вниз, и дотронулась рукой до кости, располагавшейся на лбу, посредине между глазами. Дракон постоял в таком положении несколько секунд, после чего задрал голову вверх, и по округе разнесся победоносный рев и клекот, а из открытого рта рептилии начало распространяться нечто, похожее на голубое пламя. Хоть оба оставшихся мага и не стояли на пути этого потока, но даже на земле им стало очень холодно, когда этот поток унесся вверх и вперед. Улыбающаяся Элора повернулась и подошла к магам. «Это что вообще такое?» – произнес Креол, ткнув пальцем в следующее за Элорой существо. «Это костяной дракон. Я назвала его Драка», – повернулась к дракону девушка, после чего вновь посмотрела на двух магов. «А он будет полезен. Что он может?» – поинтересовался Шамшутдин. У девушки вырвался нервный смешок. «Будет полезен. Ну ты как скажешь, будет полезен, ха». Да ему достаточно просто наступить на тебя и все. Еще может летать, может колдовать. Я вложила в него много разных заклинаний. Вот тот огонь, что вы видели, это не совсем даже огонь. Это магия смерти в чистом виде. От нее нет защиты ни у кого, кто сам не владеет магией смерти. Местных колдунов будет убивать запросто. Кроме того, он очень прочный, его не пробить никакими физическими атаками. Магии тоже не выйдет. Его шкура из псевдоплоти полностью поглощает любую магию из заклинаний и из окружающего пространства. Может также расти и подпитываться, поглощая жизненные силы убитых им врагов. В пище, отдыхе и сне не нуждается. Абсолютно разумен и способен общаться ментально. Ну и, естественно, на нем можно летать как всаднику. «А это-то зачем?» – фыркнул Креол. «Как зачем? Ты что? Да зачем вообще на драконе летать? Что за варварство?» Не успокаивался Креол. «Пусть он сам летает. Ой, ну много ты понимаешь, шумерский дикарь», надула губки девушка, начав монотонно расхаживать взад и вперед, начав импровизированную лекцию. «Любой уважающий себя маг смерти обязан иметь огромную магическую башню или, на худой конец, летающую цитадель, примерно как у нас, с высоты которой этот маг поплевывает на всех остальных. Считается также, что маг смерти должен быть постоянно окружен собственным легионом ужаса. Вокруг появились несколько десятков клонов Элоры, одетых в черные балахоны, закрывающие фигуру с головы до пят, и от них разила энергия, заставившая даже Криола с Шамшуддином содрогнуться, а уж этот легион он ведет в бой, обязательно сидя на черном костяном драконе, в черном доспехе с черным шлемом и развивающимся черным плащом. Элора махнула рукой в сторону кивающего в такт ее словам огромной башкой дракона. «А, да, у него еще черный меч должен быть». Девушка глянула на разинувшего рот мага и закончила. «Да ты вообще классики не знаешь», — припечатала она. А дракон взглянул на мага и оскалился огромным рядом острейших зубов, сделанных из пластинчатой карборундовой стали. Криол и Шамшуддин переглянулись, после чего синхронно глянули на скалящегося дракона, а Элора так и продолжала чесать огромный лоб дракона, приговаривая: «Ты мой хороший, такой большой и сильный, будешь меня катать, ур!» – заурчал дракон. «Будешь убивать всех моих врагов, эр-эр-эр-а!» – выдал оглушительный рык дракон. «Ну и правильно, мой хороший, а на этих двух древних ископаемых не обращай внимания, ничего они не понимают в тактике вселения ужаса в ряды врага и ведения боя». На что тот издал урчащий звук, вызвавший дрожь у обоих магов. «И что будем с ним делать?» – спросил Криол. «Будем спускать его на врагов, конечно, особенно эффективно ночью. Ты представь, черная ночь, ничего не видно, и на ее фоне – черный дракон. Ничего не подозревающий лагерь врага уже ложится спать, а тут дракон, который разит врагов, принося смерть с небес. Несколько пролетов, и везде паника, ужас». «Солдаты разбегаются», — Элора активно жестикулировала, показывая разбегающихся солдат и ужас на их лицах, после чего глянула на открывших рот магов и решила закругляться. «В общем, куча трупов. А утром входят наши войска и берут всех оставшихся в плен». Постояв некоторое время, маги, слегка отошедшие от шока, переглянулись, после чего Криол тяжело вздохнул, но ничего не сказал. «Ну, ладно, возвращаемся», — спросил Шамшуддин, посматривая то на Криола, то на Элору. «Один момент. Я хотела создать из трупов обычных солдат воинов тени. А эти зачем?» — поинтересовался Криол. Элора посмотрела на обоих магов сукаризной. «Дремучие вы какие-то. И некромантия у вас неправильная. Ущербная какая-то. Они очень эффективны для скрытного убийства противников. Могут прыгать по любым теням, набрасываться на неприятеля и утаскивать его в тень. Ни следов, ни шума, ни крови. Ничего, люди просто исчезают, мастера диверсии». Посмотрев на хлопающих на нее глазами магов, она махнула рукой. «Ладно, вы идите, я сейчас закончу и вернусь. Ваше Величество, разрешите доложить». Король и около десятка его помощников и министров расположились на сегодня в летающем особняке, который к вечеру приземлился прямо в чистом поле рядом с местом разгрома серых. «Докладывайте, барон», — повернулся к нему король, вздыхая. За сегодняшний день он практически не присел и даже пропустил обед. Однако он полагал себя хорошим правителем. Подданные не спят и сами пропускают обед, работая денно и ночно, действительно радея о судьбе своей страны. Вот и он тоже будет, даже больше. Главе государства не пристало отдыхать, когда его страна охвачена войной. Всех, кто сдался в плен со стороны серых, собрали в одном месте за. Тяжелораненым оказали первую помощь зе. «Куда прикажете поместить пленных? Сколько всего сдалось?» — поинтересовался он. «Примерно 27 тысяч, вашество», — рявкнул посыльный, выпрямившись во фрунт и щелкнув каблуками. «Очень много. Видать, были сильно напуганы, вашество». «Энда, и куда мне столько?» — задумался король. Он встал из-за стола и подошел к окну. «А их же еще кормить надо, одевать и охранять. Да только на их охрану придется выделить целую дивизию, а у нас война, каждый солдат на счету. Убить?» — спросил Криол. «Я могу один раз ударить, и от них останется только пепел», — кровожадно оскалился он. Элора задумалась, постучав себя указательным пальцем по носу, и улыбнулась. Ей очень не хотелось убивать такое огромное количество народу, это было не в ее характере, но, проклятая война расставляла собственные приоритеты. Надо полагать, сейчас, в военное время, никто особо разбираться не станет. Они ведь тоже не цветочки понюхать сюда пришли, а грабить и убивать. Если бы их не остановили, именно этим они бы и занялись. Выходит, с одной стороны, серых сюда согнали практически насильно их правители-колдуны, и сами по себе они в этом не виновны, но ракушцев тоже можно понять, ведь если оставить такое огромное количество людей посреди поля, Буквально через несколько часов им захочется есть, пить, спать, в туалет и подобное. Чтобы обслужить и накормить такую ораву людей, потребуется затратить просто громадные средства, которые король и не думал тратить, особенно теперь, в тяжелое военное время, когда больше половины страны захвачены чужими войсками. То, о чем подумала Элора, могло полностью решить эту проблему. Предлагаю другое решение. Мы сможем их сохранить на потом. Что вы предлагаете, ваша светлость? Король повернулся к ней, а вся его поза выражала внимание. Вначале мне надо будет подготовиться, а тем временем Криол их усыпит. Она повернулась к задумавшемуся магу, который взглянул на нее. 27 тысяч человек за раз, удивился он. Не потянешь, удивилась Элора. Ну ладно, придется еще что-то придумать. Что? Я? Да я и больше смогу, заявил тот, после чего немного стушевался и продолжил. Мне Шамшутдин поможет, повернулся он к Маргулу, на что тот пожал плечами и кивнул. Замечательно. А дальше ваши солдаты аккуратно соберут всех пленных. Дополнительно их обыщут. Если у кого осталось оружие или амулеты, это надо забрать и рассортировать их в кучки по 100 человек каждая. К тому времени я создам 280 печатей хранения раненых, чтоб с запасом. Это как? Поинтересовался Шамшутдин. Это такой большой лист чакропроводящей бумаги, на которой нарисована большая печать. На нее помещают до 100 человек на один лист, и каждый из них помещается в индивидуальный подпространственный карман с остановленным временем. Там они ничего не будут чувствовать, не будут стареть, да вообще с ними ничего не будет происходить. Эти печати продержатся примерно 2 года, возможно и больше, но я бы не рисковала. До этого времени всех пленников надо будет вновь извлечь из печатей, я покажу, как. Такие печати обычно использовали для переноски раненых, на случай, если на месте ранения оказать медицинскую помощь невозможно или некому, однако полагаю, что и нам такой метод сгодится. А если этот лист бумаги испортится, или намочится? Задал вопрос король. Эта бумага не намокает, и она довольно плотная, сама по себе не порвется. Естественно, уничтожить ее возможно, если делать это намеренно. Например, сжечь либо порвать, однако если такое все же случится, все находящиеся внутри пленники погибнут. Хорошо, полагаю, мне следует отдать приказы прямо сейчас. Поинтересовался обрадовавшийся король. Было бы неплохо, ваше величество. Барон Джириан, обратился король к своему бессменному адъютанту. Пожалуйста, выполните указания ее светлости, указал король на находящуюся тут же герцогиню. Элора встала и подошла поближе к барону, начав объяснять необходимое тихим, спокойным голосом. Прикажите вначале согнать всех пленников как можно плотней, только помните, когда Криол их усыпит, они упадут на землю. Убедитесь, чтобы не было давки до твердых предметов на земле, чтобы они головы себе не порасшибали. После этого разнесите людей группами по 100 человек так, чтобы я смогла подойти и положить вот такой лист бумаги, хорошо. Элора обозначила размер руками. Все понял, ваше сиятельство. Будет исполнено зэ. Благодарю вас, барон, улыбнулась она. К концу дня все, что осталось от 1000 пленников, была стопка бумаг, которую король приказал свернуть в рулон и спрятал в специальном хранилище. Когда активная фаза этой войны закончится, можно будет либо отпустить всех захваченных серых, либо заставить их отрабатывать все, что они успели разрушить. Такая практика была распространена во все времена в этом мире и являлась оптимальной. Мисс Элора, позвал ее розовый Брауни, разрешите вас на одну минутку. Конечно, мой хороший, подошла к нему девушка, положив на голову свою руку и передавая еще маны. Ох, благодарю, мисс, вы так добры. Не могли бы вы, пожалуйста, поговорить с мистером Шамшутдином? А что случилось? Понимаете, в чем дело, мне неудобно говорить, смутился он, но у нас подходит к концу зерновой кофе. С теми темпами, которыми он его поглощает, а пьет он его и днем, и ночью без перерыва, кофе у нас закончится уже завтра. Я не вижу, где в этом мире мы смогли бы пополнить его запасы. Вроде бы я слышала, что тут он есть, но где, я не видела. В том-то все и дело. В Ракуше кофе не пьют, а мистер Шамшутдин почему-то поглощает его в колоссальных количествах. Мне не жалко, однако у нас в гостях присутствует венценосная особа, а я все свое время трачу на приготовление кофе. Я не могу позволить себе упасть в грязь лицом перед королем, если у меня не хватит времени на готовку обеда». Выражение на лице Брауни было отчаянное. Было явно заметно, что он очень переживает, а заодно и стесняется. Если Брауни не способен обслужить своих хозяев, в общем, для бедняги это был настоящий удар. Шамшутдин поглощает не само кофе, а ману, которая у него проявляется в результате того, что он выпил кофе. Ты ведь понял, что он был долгое время пленником в Ленге, и все это время из него насильно тянули ману. Вот теперь он и ощущает голод, невозможность насытиться. Все-таки за пару дней такое состояние не проходит, да и за несколько недель тоже. Что же делать? У нас просто нет столько кофе, повесил уши Брауни. Конечно, нет, кто мог рассчитывать на такой случай. Но мне кажется, у меня имеется выход из положения. Я пойду в лабораторию, принеси мне одну чашку кофе как шаблон. Шамшутдин. Элора шла решительным шагом прямо к Маргулу. Тот моргнул и с подозрением воззрился на нее. Вроде ничего такого он не делал. Даже наоборот. Держи, девушка протянула небольшой серый кубик с трубочкой, торчащий из него. Это что? Завороженно осматривая странный предмет, сказал Маргул, привлекая внимание Криола и других. Ты попробуй выпить жидкость из трубочки. Маг подозрительно сощурился на артефакт в магическом зрении, а там было наворочено очень и очень много. Он поднес трубочку к губам и попробовал. В рот полилась очень знакомая жидкость, а уж вкус напитка показался просто божественным. Кофе. И какой вкусный, протянул с наслаждением он. Это не кофе вкусный, кофе, тот же самый, что и был раньше, просто он забит маной до такой степени, что может уже считаться эликсиром. Ты ведь, по всей видимости, уже понял, что ты не просто так пьешь кофе. Тебе не хватает маны, а здесь ее просто море. Маргул расплылся в блаженной улыбке, продолжая потягивать кофе. «И сколько там?» – спросил Криол. «На данный момент в свернутом пространстве находится 200 тонн кофе, но он постоянно пополняется и напитывается маной. Так что для всех практических применений его там бесконечное количество. А, и, кстати, перестань дергать нашего домового, ты его уже загонял», – ухмыльнулась девушка. «Он ничем другим не мог заняться, только кофе тебе таскал днем и ночью», – нажаловался. Поинтересовался Шамшутдин. «Ну, немного, но ты не переживай, он просто был в шоке, что у него заканчивался кофе для тебя, и он не знал, что делать. В Ракуше такой напиток не пьют, пришлось бы мотаться в другой мир за ним. Кто ж знал, что Криол призовет мага, работающего исключительно на кофейной тяге?» Ухмыльнулась она, вызвав хохот окружающих и смущение Маргула. Шамшутдин тяжело вздохнул, повертел в руках подарок Элоры, хмыкнул и продолжил пить кофе. Все остальные, присутствующие за столом, тоже были заняты своими делами. Барон Джириан, генерал Бисиман, комендант крепости Ракаткаста и еще несколько высокопоставленных военных чинов тихо переговаривались между собой. Они сидели, обложенные свитками с различными докладами. Перед ними лежала большая карта Ракуша, испещренная разноцветными значками, стрелочками, квадратиками в только им известной последовательности, хотя прямо над ними висела громадная проекция карты Ракуша с гораздо более точным разрешением. Криол посмотрел на девушку и сказал: «Присаживайся с нами. Где-то у нас были еще стулья». Элора улыбнулась, подошла к столу и присела, в появившееся за ее спиной белое, упругое и очень удобное облако, вызвав ухмылку на губах мага. «Ладно, так на чем мы остановились?» – спросил Криол. «Изложите общую обстановку, зиньиры», — негромко произнес Обелизны. «Позвольте мне, ваше величество», — взял слово Джириан, оторвав взгляд от карты. «Нам известно, что на данный момент в стране по-прежнему присутствуют основные силы вторжения. Армия приблизительно в 160 тысяч шинелей недавно разбила генерала Синбана. То есть пренебрегать ими не стоит. Так, где его армия сейчас? Согласно разведданным, сейчас они где-то в пределах этого района», — поставил на карту флажок Джириан. «А вот здесь, северо-восточнее, город Энгерце, под которым стоит армия генерала Легардина. Если принять во внимание местность и скорость, с которой она движется, думаю, генеральное сражение состоится через 3 дня. Значит, 3 дня. Легардин может выстоять. При всем уважении, сомневаюсь», — покачал головой Джириан. «У Легардина столько же войск, сколько было у Синбана, 70 тысяч с небольшим. Это против 160 тысяч серых. При таком неблагоприятном соотношении сил победить может только железный маршал. Нам придется послать помощь Лигардину, в противном случае он не выстоит. Мы успеем. Никак нет, вашество. Туда быстрым ходом 8 дней. Даже если выйти прямо сейчас, ничего не выйдет. Выйдет, не стоит переживать. Я открою портал, и мы проведем любое войско за один шаг, заявила Элора. Давайте соберем необходимую делегацию. Вначале пройдем туда и согласуем наши действия с генералом. Возможно, лучше будет не спешить и поступить по похожему сценарию, как здесь. Вначале напасть на спящий лагерь ночью, ослабить его, а потом добить остатки с двух сторон. Прижатые к городу с войсками Лигардина и нашими войсками сзади, они будут разгромлены. Я приведу всех паладинов Скабара, мне понадобится меньше одного дня, и у вас будет еще 1500 воинов, каждый из которых стоит 30 обычных, заявил Криол. Да, это весьма внушительно, но все же, задумчиво почесал лоб Бисиман. Надо полагать, их 160 тысяч воинов, да сверху усиленных колдунами, каждого из которых можно взять примерно за 40-50 человек, продолжил комендант. Не всех, и не всякого. Многие колдуны, слабосилки и на одного воина не потянут, буркнул Криол. Однако есть там несколько, что будут равны и сотне, и двум, и такой там не один. Я лишь усредняю, Зиньиры, он повернулся к Элоре и учтиво поклонился, и Зиньира. Лучше, чтоб счет был в сторону перебора, и чтобы потом серые нас приятно удивили, чем мы обсчитаем в минус, и нас самих очень сильно удивят. Смертельно удивят. Генерал задрал голову к потолку и начал двигать губами в попытке все правильно рассчитать. Эх, все равно маловато выходит, продолжил считать Бисиман. Один день. Дайте мне один день, и я достану еще одно войско. Хмелиметров. Приподнял бровь обелизны. Откуда на этот раз? С небес. Скорее, наоборот, уклончиво ответил Криол. Завтра все сами увидите, обещаю. Войско будет сильное, быстрое, неуязвимое. Просто безупречное. Приятно слышать, кивнул обелизны. Если выполните обещанное, герцог, я вас в обе щеки расцелую. Хотя на самом деле не буду, конечно. Да я бы и не позволил. Государь, вот список того, что мне понадобится для работы. Шамшуддин, у тебя как? Да готово уже, верховный. Отрапортовал Маргул, протягивая обелизны второй листок. Не хватает только вот этого и вот этого. Подготовим в течение часа. Прочел списки король. Зиньер Кастан, поручаю это вам. Все сделаем зе, поклонился генерал Крикс-комиссар. Вот только насчет пункта 7 могут быть затруднения, что это такое, черемуха, ягода. Мне нужна целая бочка, большая бочка. Великодушно извините, ваше сиятельство, я никогда не слышал о ягоде с таким названием. Задумался Криол. По-моему, в этом мире ее и нет, но можно заменить на черноплодную рябину, свежую или сушеную, или еще какую-нибудь. Она мне будет нужна, чтобы успокоить, ублаготворить, в общем, долго объяснять. Доставим сию минуту зе, снова склонился в поклоне Кастан и растворился среди расположившихся вокруг поместья низших чинов. С улицы послышались зычные команды. Криол тихо переговаривался с Шамшуддином, вместе посмеиваясь над чем-то известным только им одним. Впереди них шел бессменный порученец, адъютант, секретарь и помощник его величества барон Джириан, а заключали это шествие несколько вельмож, король Элора, не упускающая даже такую возможность, дабы поглазеть по сторонам. Ракуш не был особенно плотно населенным государством, и даже столица не отличалась роскошеством и помпезностью. Ракушцы были по-деловому минималистичны, однако тут имелось абсолютно все, что необходимо для жизни, просто в более практичном виде, без украшательств. Портал, созданный Элорой, вывел делегацию прямо ко входу на центральное кладбище, координаты которого маги получили из всевидящего зеркала. Вход не отличался ничем особым, простая, прямая кованая решетка и каменные опоры, хотя и содержится все в идеальной чистоте. Железо аккуратно окрашено, а каменные части тщательно отбелены и подогнаны. Криол размашисто шагал по аккуратной, выложенной из камня дорожке, хлюпая прямо по неглубоким лужам, оставшимся после вчерашнего дождя. В руках у него был огромный лист ватмана, который создала для него Элора, и на который он с Шамшуддином что-то записывал. Теперь он развернул его на всю ширину и поглядывал в него прямо на ходу. «Вот пожалуйте, зе, господа, кланяясь и лебезя, продвигался смотритель этого кладбища, показывавший дорогу. Мужчина лет 50 держал эту должность уже более 24 лет. Одетый в недорогой, но добротный камзол и бежевые штаны с завязками, человек старался во всем угодить королю, с первого взгляда признав и его, и сопровождавших его высокопоставленных вельмож. Это он про всех остальных, если что. Немного влажные от прошедшего дождя волосы мышиного цвета, слегка мешавшие и лезущие в лицо, уже начали покрываться заметной сеточкой седины. «Вот могилки-то, маршал наш непобедимый, как есть, тут лежит», — указал он рукой на украшенный надписями небольшой мавзолей. За ним были дополнительные могилы, ряды и ряды дополнительных могил. В тот памятный день полегла почти вся дивизия «Мертвая голова». Их благодарные потомки аккуратно собрали все трупы своих солдат и с почестями похоронили на кладбище славы. Креол остановился, сверяясь со своим огромным листом ватмана и посматривая на ряды могил. Шамшутдин, тем временем, исполнял подсобную работу. Десятки бараньих лопаток сами собой носились туда-сюда, вычерчивая в грязи хитрые узоры. Рябиновые ягоды, сушеные листья и еще какая-то дрянь тысячами разлетались по могилам, в строгом порядке укладываясь на надгробных плитах. Из больших бутылей зеленого стекла взвивались струи красной жидкости, петляя в воздухе танцующими змеями. Маргул стоял абсолютно неподвижно, рассеянно попивая кофе из небольшого кубика, но разум его трудится за сотню человек. Наконец все ингредиенты были разложены, зелья разлиты и маги готовы. На земле был нарисован огромный смысловой рисунок, а в углах главного треугольника стояли Креол, Шамшутдин и Элора. Они будут поддерживать ритуал, а Креол станет фокусировщиком. «Приступаем!» — выдохнул Креол, хрустя шеей. «Их!» — маг резко полоснул ножом по запястью. Кровь хлынула бурным водопадом. По спинам зрителей невольно пробежал холодок. Креол начал речитатив на шумерском, похожий на некую странную песенку. Начиная с тихого, пронизывающего все внутренности шепота, проникающего в потаенные уголки сознания, поднимаясь до громкого пения, все ускоряясь и ускоряясь. Шепот и раздвоенное звучание с подгармониками проникали в уши окружающим, довольно знакомый для Элоры эффект. Завеса между серыми пределами и этим небольшим участком обычного мира приоткрылась, и этот мир соприкоснулся с миром мертвых. Из магов со страшной скоростью убывала мана, превращаясь в волны оранжевого огня, заливавшего могилы вокруг, заставляя надгробные камни в тех местах, где были разложены бараньи кости, искрить, трескаться и вздыматься вверх. «Глядите, глядите!» — вскрикнул кто-то в свите. Все взгляды устремились в одну точку. Сырая земля вспучилась, роняя крупные комья. Из могил доносился все усиливающийся гул, а потом на поверхность высунулась рука. Тлен и разложение ее не пощадили. На кости осталось не так уж много мяса. Но пальцы мертвеца явственно шевелятся, он ухватился за треснувшую плиту и принялся выползать целиком. Вот показались спутавшиеся волосы, обезображенная харя, туловище, изъеденное червями. Пробудившийся монстр упрямо лез к свету. А Креол все читал и читал заклинание. Оранжевый огонь переливался лучистыми отцветами, проникая в каждую пору разложившегося трупа. И под его действием на мертвеце с чуть слышным бульканьем нарастало мясо, крепчали и уплотнялись пучки мышц, восстанавливалась кожа, в пустых глазницах появлялись глаза. Первый выбравшийся Эйнхери не остался одиноким. Помеченные надгробные плиты одна за другой трескались и ломались. Могила за могилой вспучивались и прорывались, рождая на свет очередной ходячий труп. Эйнхери хрипели, не в силах говорить членораздельно, подбавляя ужасу наблюдателям из свиты короля, которые постепенно отодвигались все дальше и дальше к выходу из кладбища. Но с каждой минутой их челюсти и языки все менее отличались от нормальных, а речь становилась все более внятной. Кладбищенская земля с тихим хлюпаньем прилипала к коже, впитывалась в нее, как вода в корни растений. Саваны, в которые ракушцы обрежают покойников, шьются из дешевого холста и живут не слишком долго. Лишь немногие из оживших мертвецов могли похвастать хотя бы обрывком истлевшего одеяния. Поэтому все присутствующие в подробностях разглядели этот удивительный процесс, превращение почти оголенных костяков в почти обыкновенных людей. Кажется, кого-то в свите даже вырвало. Постепенно человекообразные чудовища утратили первоначальную мерзость. Но Эйнхери, это все равно мертвецы. Кожа осталась сухой и синюшной, глаза, бесцветными и пустыми, а движения приобрели некоторую дерганность, сказывается десятикратно возросшая сила. Над кладбищем повисла монументальная тишина. Королевская свита остолбенело взирала на воинов, вернувшихся с того света, а те, в свою очередь, в явном недоумении рассматривали живых людей. Свеженькие трупы неловко переминаются с ноги на ногу, многие с явной стыдливостью прикрывают чресла. Того этого, зиньеры хорошие. Проскрежетал какой-то эйнхерий, бочком пододвигаясь к пузатому министру. Дайте тряпицу что ли какую, срам прикрыть, а то тут же и дамы ведь присутствуют. Прямо-таки на посмеяние выставили, не дело так. Министр жалобно всхлипнул и торопливо скинул фрак из дорогущего сукна. Эйнхерий признательно ухмыльнулся, обнажив кривые зубы, и с явным удовольствием накинул обновку. И мне», — загалдели эйнхерии, наперегонки устремляясь к ракушским вельможам. «Бедные свитские, эти ходячие мертвецы перепугали всех. Энда, а вот об этом мы не подумали», — пробормотала Элора. Она внимательно разглядывала свежие трупы. Для каждого помеченного надгробия ритуал находил пакет информации в инфосфере, вынимая посмертный слепок личности и даже копию души, находя их по останкам костей лежащего там человека. Причем находилось все, включая даже генетический код и внешний вид на момент смерти, по которому трансмутировалось псевдотело, нечто среднее между некроголемом и кадавром. Естественно, что ни само тело не являлось настоящим, ни душа не была оригиналом того, что было в этом теле, а лишь суррогатом, но очень похожим. На самом деле за столько лет души успели переродиться, а некоторые, возможно, и не раз. Спустя такой срок призвать их не смог бы ни один некромант. Слепок личности вселялся в продвинутого голема, полностью эмулируя живого и здорового человека. Ну ладно, Элора осмотрела синюшный цвет кожи и пустые, остановившиеся глаза воинов, скажем так, не совсем живого. Это даже человеком тяжело назвать, но внешне, если глядеть с большого расстояния и не приглядываться, выглядел как человек хоть и очень экзотический. В самом центре кладбища славы возвышался небольшой гранитный мавзолей. Его двери не открывались уже много лет, ржавчина на огромном замке это прекрасно подтверждает. Но сейчас мавзолей ощутимо содрогнулся от сильного удара изнутри. Удар, еще удар, и еще, стук и грохот все усиливались, сопровождая напевный магический речитатив креола. С каждым произнесенным словом на двери появлялась очередная трещина, и наконец дверь проломилась. Удары смолкли, и из пролома медленно высунулась чья-то рука. Но не обычная человеческая кисть, а искусственный протез, насквозь проржавевший железный крюк. Кто пробудил Бакаверди Хобакина? Донесся замогильный голос. Да, именно так. Из гранитного мавзолея медленно вышел сухопарый старик со спутавшимися волосами, посиневшей кожей, тусклыми глазами мертвеца, причудливой татуировкой на груди и ржавым крюком вместо левой руки. Бакаверди Хобакин. Железный маршал. Маршал Эйнхерий безошибочно вычленил в толпе человека в короне и остановился прямо перед ним. Несколько секунд Бакаверди Хобакин и обелизный Калторан молча смотрели друг на друга. Наконец, железный маршал склонил голову и глухо произнес. «Примите мое почтение, ваше величество. Ваш скромный слуга готов исполнить любой приказ». Следом за ним и все 4000 эйнхериев низко поклонились своему королю и что-то невнятно забормотали, выражая верноподданнические чувства. Затаившее дыхание свита одновременно выдохнуло, напряжение слегка спало.